Последнее время мне приходится все чаще и чаще возвращаться к истокам человека и истокам религии, а лучше сказать веры, потому что люди, стремящиеся или рвущиеся вперед к прогрессу, уже не помнят или не обращают внимания на истоки веры. Известно, что незнание истоков может привести человека к какому угодно выводу, а духовное заблуждение есть конец совершенствования человека, как энергетического фантома, гармоничного каноном вечности. Человеку никак нельзя забывать свои истоки, а тем более уходить от них, предопределяя свой собственный выбор или путь в никуда. Когда я говорю об истоках, это значит, что я говорю о божественном происхождении человека, о жизненном пути человека, о его предназначении на Земле и, в конечном итоге, о его будущем в вечности. Это очень важно, потому что человек, потерявший свой путь, изначально данный ему Создателем, может забрести куда угодно и вместо пути вверх скатиться, как часто и бывает, на путь вниз. Пусть не покажется для кого-то это парадоксальным, но раскрытие истории человечества, объяснение структуры миров изначально связано с необходимостью познания человеком своих истоков. Не может первоклассник, даже самый одаренный, понять и освоить высшую математику институтской программы. В любом случае, предварительно он должен пройти обучение и накопить необходимый фундамент знаний, открывающий ему путь к их вершине. Возвращаясь неоднократно к истокам человечества, мне приходится разъяснять людям, и очень часто, прописные, казалось бы, совсем простые истины. И все только потому, что религия или религии, созданные людьми, трактуют их так вольно, что слова мои натыкаются, если не на отторжение, то на непонимание людей, ищущих истину. Я постоянно встречаю трактовку церкви о том, что человек есть раб Божий. На этом тезисе строятся в основном все религии мира, предопределяя отношения человека и Бога, Создателя, как раба и рабовладельца. После того, как я раскрыл вам тайну рождения человека как энергетической сущности, после того, как я объяснил роль божественных сил в создании человека, то теперь, по-моему, вам должно стать ясно, что человек, созданный Богом, есть его помощник для реализации задач управления мирами вечности. Известно также, что человек, созданный мной, унаследовал и подобие мое в материальном мире. Поэтому нет никакого соответствия между двумя понятиями — божественное происхождение человека и его рабская форма отношений с Создателем. Вот в этом заложена самая главная ошибка или корысть людей, создавших религии мира. Человек, я уже говорил об этом много раз, получивший знания мои от пророка, вспомните хотя бы времена Моисея, обязательно пытается переиначить слова мои и преобразовать их так, чтобы религиозно обосновать свою позицию силы и свою власть над себе подобными. Вы помните, я говорил о том, что установление власти над себе подобными есть гордыня, есть самый главный грех человека, караемый мною нещадно. Люди, записавшие в церковных канонах выражение «человек есть раб Божий», исказили, умышленно или по незнанию, слова мои о божественном происхождении человека. При создании, рождении человека я закладываю, дарю знания мои, которые затем раскрываются в виде талантов, способностей человека. Предполагая, что человек, достигший высот моих знаний, будет совершенствовать свой менталитет, но более важно — глубину души своей, и станет он не рабом, а помощником моим в вечности. Мне рабы не нужны, хотя бы потому, что раб все делает по принуждению и из-под палки. Тогда какой помощник может получиться для меня при такой технологии обучения? Нет, дорогие мои, человек создавался для задач вечности, и поэтому такая жестокая борьба идет за человека между темными и светлыми силами, Поэтому я, ваш Создатель и высшая иерархия света, вынуждены были включиться в процесс спасения человека, зная его потенциал и задачи, которые он имеет по предназначению. Не ради раба, даже самого послушного или самого талантливого идет это историческое сражение сил добра и зла. Не ради раба мы, я и высшая иерархия света, воздействуем на людей энергетически, поддерживая вас и направляя вам самые сильные положительные энергетические вибрации. Наше участие в судьбе человечества определяется, как я сказал, его потенциалом и предназначением быть не рабом, а помощником высших сил в делах управления вечностью. Божественное происхождение налагает на людей обязательство соответствовать своему предназначению. Поэтому так долго и так упорно я, ваш Создатель и члены высшей иерархии света, объясняем вам истоки ваши, чтобы вы поняли, наконец, что все в этом и других мирах от Бога. Задача ваша, поняв это, принять это как истину и пойти дальше в познании ее, потому что только познание истины делает человека свободным. Раб, самый талантливый и способный, никогда не станет свободной творческой личностью. Даже имея знания великие, создаст карикатуру или иллюзию свободы, создаст только ее виртуальную картину. Только у раба с его рабской философией вечного подчинения Бог виртуален и недоступен, потому что никогда не сможет переступить через порог рабского восприятия мира, постоянно ожидающего наказания или окрик рабовладельца. Верящий человек, человек веры, еще не свободен, но он уже и не раб. А человек, ищущий истину, освобождается от рабской философии вечного подчинения и, познав истину, становится поистине свободным и подобным Богу. В этом путь человека с большой буквы. В этом смысл жизни человека, постигающего высоты божественных знаний ради свободы в вечности.